Глава 85. Я сидел возле пепелища до самого вечера. В душе царила пустота. Хотелось лечь на землю и уже никогда не вставать. Изредка меня пытались побеспокоить, но я ни на кого не реагировал. Мне не было никакого дела ни до горских пленных, которых собирали зачем-то везти в Новороссийск на суд, ни до освобожденных заложников. Даже новость об удачной засаде на перевозчиков новой партии детишек не вызвала у меня каких-то эмоций. Своего собственного ребенка я уберечь не смог. По сути, Пелагея погибла из-за меня, и эта мысль мучила куда сильнее, чем самая изощренная пытка. Что я мог сделать не так? Выхватить оружие у охраны и попытаться расстрелять Шевцова? Вряд ли бы это получилось. Слишком уж нагло тот стоял прямо у всех на виду. И нарочно не хотел покидать круг. Может, стоило взять Пелагею с собой, не оставлять ее Глебу? И куда бы я ее тогда дел? По всему выходило, что мне вообще не стоило ввязываться в эту авантюру с поиском проклятого артефакта. Без меня шар, скорее всего, так и остался бы лежать в пещере. Ведь никто из предводителей не хотел рисковать собой. Это я, дурак, готовый всем помочь. Что ж, да помогался всем, кроме себя самого. И теперь все остальное потеряло всякий смысл. Тем временем сводная штурмовая группа потихоньку собиралась уходить. Все, что здесь могло сгореть, уже сгорело, а противник закончился. Демоны так и не решились к нам приближаться. Будто почувствовали мое жгучее желание убивать. Может, отправиться в черноту и повторить там массовый забой. Возвращаться в город я точно не собирался. «Хватит уже горевать, ты не виноват!» строго произнес Сингала, появляясь в поле зрения. «Все мы хороши, не ожидали такого от простого человечишки». Следом рядом показалась Талия, обняв меня за плечи. «Соболезную. Она была тебе дорога?» Я молча скинул ее руку. «Все-таки с эмпатией у нечеловеческих рас дело обстоит хуже некуда». «Слушай, это был ее выбор», — продолжил эльф. «На ней больше не было поводка, и она знала, на что идет. Мы запомним ее как героиню, достойную быть воспетой. Знаю, это звучит слишком пафосно, но она вряд ли бы хотела, чтобы ты вот так по ней убивался». Я уже хотел было оторвать ему ушастую голову и даже поднялся на ноги. Но тут до меня наконец-то дошло, что речь идет об Анне. Вместе с этим осознанием я почувствовал острый укол стыда. Это ведь именно она победила Шевцова. А мы ее даже не проводили по-человечески. На душе стало еще гаже. Скорее всего, храбрая девушка и являлась той самой причиной, из-за которой переполошилась покровительница Новороссийска. И еще одно настоящее искажение, способное одолеть даже саму себя. Тут еще была моя дочь. Я указал на пепелище. От взрыва осталась небольшая воронка, продолжавшая до сих пор чадить. На нее было больно смотреть, но я не мог отвести взгляд. Не имел права. «Что значит «была»?» — возмутился Сингала. «У тебя что, орчий приход случился? Ногогрыз чем-то напоил?» «Она была там!» — произнес я свирепея. «Нет, все же стоило открутить ему хотя бы уши, чтобы не донимал меня идиотскими вопросами. Уж голос собственной дочери я не мог перепутать. Да и врать Шевцову было совершенно ни к чему. Будь у него побольше времени или фантазии, он бы организовал более наглядное сожжение. А так уродец просто запихнул ее в ближайший сарай, чтобы держать козырь под рукой. Это во всяких дешевых боевиках заложников выставляют на показ и держат оружие у виска». «Синк, он не понимает!» — воскликнула Талия, легонько погладив меня по голове. «У него ее филактерия вообще-то», — проворчал эльф. «Тим, твою дочь можно вернуть!» Затараторила полукровка, не обращая внимания на раздраженного приятеля. «Только сделать это нужно как можно скорее. Много времени прошло». Я помотал головой, не в силах усвоить такой резкий поток информации, и уцепился лишь за самое главное. «Вернуть?» «Да». Она указала на металлический брелок-карандаш, что по-прежнему болтался у меня на ремне. Исполнитель желания наколдовал туда пишущий грифель, но вернуть его дочери я так и не успел. «Возьми в руки и позови ее», — кратко проинструктировала меня Талия. «Давай!» Что ж, в последнее время мне приходилось делать и более безумные вещи. Я схватил побрякушку и взмолился, как никогда раньше. Даже глаза закрыл, чтобы лучше сосредоточиться. Разумеется, на мой мысленный зов никто не ответил. Но когда я раскрыл глаза, то увидел, что вокруг нас закружил легкий ветерок, поднявший в воздух пепел. Его тянуло из останков Анны и того незнакомца, что пожертвовал собой ради заклятия массового обездвиживания, а также высасывало из выжженного пятна земли, что остался после сгоревших зарослей шипов. Вместе с амбициозным контр-адмиралом. Вскоре перед нами закружился небольшой пыльный вихрь, все больше концентрируясь в серую воронку. Набрав вскоре максимальную плотность, она резко опала, а на ее месте осталась кашлющая девочка в опаленном платьице. Я боялся даже вздохнуть, чтобы не нарушить воистину чудесное видение. А вот Сингала стали, смотрели на нее хоть и с интересом, но потрясенными не выглядели. «Папа!» Пелагея протерла глаза, огляделась и тут же с радостным визгом бросилась ко мне на шею. Все еще не веря в происходящее, я обнял ее в ответ и убедился, что это не морок. Она была настоящая, живая и вся вымазанная в черной саже, что вполне в ее духе. «Ой, какая маленькая и уже настоящая лич, ну надо же!» — умилилась Талия, обняв приятеля-некроманта. «Синг, ты ведь обучишь ее, да?» «Мне и одного папаши вполне хватило. До сих пор починить корабль не могу», — мрачно проворчал эльф-некромант. «Если она хоть наполовину такая же оторва, то я предпочту лучше убиться об Левиафана». «Ну, Синг!» «Ладно, ладно, ты ж от меня не отстанешь. Только пусть эта талантливая мелюзга сначала хоть немного подрастет, а то в няньки я не нанимался». Конец четвертой книги. Читал Игорь Ященко.